вторник. Утром у мамы убежала каша, и все ели пригорелую, кроме ребенка, который есть ее отказался и раскапризничался. Папа в этой ситуации высказал свои оценки маминым кулинарным способностям. Имеет ли он право на такую реакцию? А как правильно? Тут надо обратить внимание не на маму, а на папу и ребенка. Раздраженный отец ничем не лучше своего ноющего отпрыска, и обоим им требуется теплота и мягкое сдерживание. Когда же папа придет в себя, он догадается, что маму можно погладить хорошими словами. Каша сегодня, конечно, не очень удачная, но зато мама очень вкусная. Муж пришел с работы, видит, что жена перед телевизором смотрит вечные сериалы, на кухне гора немытой еще с утра посуды, а ужина нет. Как ему реагировать? Есть ли проблемы, возможно ли ссоры? Его никто не трогает, да и жена на месте, дома. Какие проблемы? Ситуацию вообще можно обернуть. Представить, что к нему домой пришла любимая, и если он сделает ужин, у них может быть восхитительный вечер и ночь. Среда. Утром папа занимался с ребенком физкультурой, уронил, сильно ушиб, ребенок орет от боли. Как на эти события и на папу реагировать жене? Что она будет думать и говорить, с какими интонациями? Бедный папа. Позвонили общие друзья, сейчас зайдут в гости, жена. Нам надо что-то к чаю, не сходишь? Не схожу. Тут все нормально? Есть ли причины для недовольств? Жена считает, что надо сходить. Муж, занятый своими делами, ей в этом не препятствует. Все нормально. Четверг. Утром жена мимоходом бросила. Как-то у нас неуютно, имея в виду отсутствие занавесок. Муж решил, что она имеет в виду старые обои, и, освободившись пораньше с работы, быстро съездил в магазин, купил новые обои, содрал старые и собрался клеить. В это время возвращается жена, пригласившая на вечер подруг. Видит разгром, перед гостями пришлось извиняться, а когда они ушли, она устроила супругу скандал. А как надо было ей реагировать? Сдержать эмоции и успокоиться. Разобраться в том, что происходит. Поблагодарить мужа за внимание к жене и трудолюбие. Восхититься его работой. Взять на себя вину за неясность своих пожеланий. Подумать вместе с ним, что теперь делать. Обговорить все, что она хочет, на будущее. Муж клеит обои, а ребенок все время бегает вокруг него, не дает работать. Жена болтает по телефону, на его просьбы занять малыша не откликается. Проходит полчаса, муж начинает раздражаться. «Кончай болтать, займись ребенком!» Есть ли у мужа право на раздражение и такие требования? Максимум, что он может, это прекратить ремонтные работы и посидеть с ребенком за книжкой или конструктором. Можно пояснить жене, что снова к ремонту он может вернуться только тогда, когда она займется ребенком. Пятница. Оказывается, сегодня мама не может отвезти ребенка в детский сад, о чем она и информирует папу. Папа недоволен мамой и ворчит. Прав ли он? Папа, ты не прав. Мама обязана заниматься ребенком не больше, чем ты. Будь благодарен за ее труды, терпение и мужество. Кстати, необходимо учесть, что с хорошим настроением идти с ребенком в детский сад лучше, чем с плохим. Придя с работы, муж целует жену, надевает тапки, берет газеты и садится в кресло к телевизору, отдыхает. То, что нужно постирать белье и сделать другие дела по дому, его не касается, а помочь жене желания он не изъявляет. Есть ли чем быть недовольной жене? А довольной, радостной, благодарной? Явление мужа домой уже радость, не скрывай ее. Даже если он ничего не делает, пусть тебя согревает просто его присутствие. Он сделал хоть что-то, поблагодари. Сделал хорошо, восхитись. Суббота. Дубленку мужа надо сдать в ателье на ремонт. У него времени нет. Жена при желании может выкроить, и он ее об этом просит. Но она этого не хочет. Говорит, что не любит припираться с приемщиками, а у него это лучше получается. Может ли муж настаивать или обижаться? Интересно, а что бы он делал без жены? Как-нибудь справился бы? Жена считает, что муж мало занимается с ребенком. Имеет ли она основание быть недовольной и предъявлять мужу претензии? У ребенка есть отец, раз. Отец с ребенком иногда неплохо занимается, освобождая от этого жену и доставляя радость ребенку, два. По-моему, он заслуживает благодарности. А насчет того, кто что считает. Вот муж тоже считает, что жена иногда плохо занимается с ребенком, но молчит. Хороший пример. Воскресенье. Муж собирается на тренировку, хотя жена просит помочь ей в генеральной уборке и сходить в магазин. На ее взгляд, в квартире кавардак и продукты кончились, он же считает, что все в порядке. Он согласен, что жене выполнить свои планы одной трудно, но на тренировку идет. Для обид жены есть основания? Ни война, ни голод, дети здоровы, муж любит, хотя у него и другие взгляды на то, что можно считать порядком в доме. По-моему, живи и радуйся. Жена постирала мужу рубашку. Он собирается ее надеть, но видит неотстиранное пятно. К тому же она плохо поглажена. Другой чистой рубашки нет. Что подумать о жене? Что ей сказать? По-моему, стоит посоветоваться, можно ли идти в этой рубашке. А если нет, то спросить, что надеть. В любом случае, ситуация не смертельная. Ни в одном из этих случаев, по моему убеждению, нет оснований для ссоры. Для большинства из них решение истекает из принципа «кому что нужно, тот это делает», принятие ответственности на себя и терпимости к другому. Впрочем, если исходить из традиционной модели семьи, налицо множество невыполненных семейных обязанностей. Много раз супруги не помогают друг другу, совершают грубейшие промахи, и поэтому наругаться можно в волю. Философия, лежащая за предлагаемой здесь моделью семьи, дарит обоим супругам свободу, а их семье – мир. Возможно, для кого-то все мои аргументы оказались недостаточно убедительны. Тогда передаю слово Юле. Юля, надо было развестись, чтобы начать жить так хорошо. Может быть, вы помните рассказ о Юле, которая стояла перед выбором и вышла замуж за Максима, что у них родился ребенок, а позже они развелись. Но я предупредил, что на этом их история не закончилась. Кстати, я все интересовался у Юли. Зачем вам разводиться, совершать еще один ритуальный жест, ведь разъезжаться вам все равно пока некуда? Нет, Юля упрямо твердила, так мне будет легче. Максим был против развода, и это еще более напрягало их отношения. Долгий, тягомотный, изматывающий путь к разводу, наконец, суд. Им дали развод и свободу друг от друга. Этой свободой они воспользовались, но достаточно быстро догадались, что шило на мыло менять глупо. Они продолжали трудно жить рядом, но Юля уже начала переосмысление. Итак, исходные данные. В одной квартире живут молодые и свободные мужчина и женщина, которым даже при желании разъехаться некуда. Оба тянутся к уюту, и оба очень неглупые. Правда, быть друзьями и близкими им мешают взаимные обиды. Юля прикинула, поплакала и приняла, на мой взгляд, единственно правильное решение. Зачем мне нужна война в мои лучшие годы? Раз мы все равно живем рядом, надо налаживать нормальные отношения и сделать атмосферу дома теплой. В конце концов, это моя обязанность перед ребенком. И она стала снова завоевывать Максима. Кстати, несмотря на развод, оба не сочли это достаточным основанием для того, чтобы перестать быть сексуальными партнерами. Более того, интереснейший факт, опрокидывая все закономерности, секс с Максимом Юле всегда приносил удовлетворение. Развод и обиды сами по себе, секс сам по себе. Я в это время приезжал к ним и разговаривал с обоими. Юля поразила меня неизвестно откуда взявшейся мудростью, Максим – безмерной усталостью и апатией. На все наши прямые вопросы и предложения, не хочет ли он нормализовать отношения, естественно, оставаясь абсолютно свободным человеком, отвечал: «Не могу, не буду, боюсь повторений». Как я мог почувствовать, душа его за последние полгода была отбита основательно, а ведь раньше он был совсем не слабым. Однако спустя несколько месяцев стал менять свое отношение и Максим. Может быть, он просто понемногу пришел в себя. Кроме того, уже позже, анализируя происшедшее, Юля предположила, что она просто выиграла честное соперничество. Максим сравнивал ее с другими женщинами, а они у него появились. И сравнение оказалось в ее пользу. Вот один из эпизодов. Максим при Юле разговаривал по телефону с одной из своих подруг, и та стала выговаривать ему за что-то. После обмена репликами на вопрос Максима «Ты что, хочешь со мной поссориться?» прозвучало, видимо, «Да», и была брошена трубка. Обычное женское поведение, а Юля в это время уже так не делала. Юля уже приобрела другое зрение. Она стала смотреть на Максима как на физически привлекательного мужчину, отца ее ребенка и возможный источник финансовой помощи, но при этом совершенно независимого, свободного от обязанностей перед ней человека. Она стала думать о том, как сделать привлекательным для него пребывание дома. И тогда стало происходить чудо. У Максима снова просветлели глаза и расправились плечи. Свободно вздохнула и Юля. «Недавно я был у них в гостях. Их жизнь снова напоминает иллюстрации к рождественским сказкам. Юля заботится о доме и Максиме. Максим старается побольше заработать и сделать дом красивым и уютным. И теперь Юля говорит со счастливой улыбкой. Надо было развестись, чтобы начать жить так хорошо. Правда, Максим недавно завел разговор о том, чтобы расписаться снова. Правила решения спорных вопросов. Ты должен мне уступить, потому что я женщина. Нет, это ты мне уступишь, потому что я муж. Я тебе и так каждый раз уступаю. А в прошлый раз я тебе уступил. Если ты меня любишь, ты мне уступишь. А ты меня любишь? Уже, кажется, нет. Из разговора. В обычных семьях, в отсутствии чьей-то мужа или жены тоталитарной власти, такие тяжелые и нудные препирательства часты и просто неизбежны. Можно ли вместо них придумать что-то более остроумное? На мой взгляд, в семье, где супруги уважают свободу друг друга, спорные вопросы решаются гораздо проще. За основу достаточно принять следующие 4 правила. Все вопросы делятся на общие, общесемейные, и личные, отдельные. Так вот, если это вопрос личный, то чей вопрос, тот и решает. Касается меня, решаю я. Правило простое, а многое с его помощью решается быстрее и легче. К примеру, мужу не нравится, когда жена пользуется косметикой, но она красит лицо его или свое. А раз свое, то и дело это в первую очередь ее. Он может задавать вопросы: «Ты для кого красишься?» Может объяснять, что любит целовать ее, а не косметику, но настаивать права не имеет. Муж – сторонник здорового образа жизни, ходит дома босиком и не только дома, на улице тоже или босиком, или в сандалиях без носков, в любое время года. Может ли жена настаивать, чтобы он надевал носки? Она может напомнить, что в официальное учреждение ему лучше надеть не только носки, но и ботинки, но настаивать – нет, это его жизнь. Муж заботится о своем здоровье и хочет, чтобы жена заботилась о своем, делала зарядку. Жене лень. Может ли он настаивать на этом? Нет. Это ее жизнь, ее здоровье, хотя тема для обсуждения есть и очень серьезная. Кому делать, тот и решает. Муж идет с женой в магазин, берет рюкзак. Жена: «А возьми сумку, с рюкзаком некрасиво». Обсуждать здесь нечего, нести мужу, решает он. Жена требует: «Уходишь из дома, выключай телевизор из розетки». «Почему?» «На всякий случай, мало ли что. Так все делают. Тебе что, трудно?» Возможный ответ: «Я не возражаю, если ты будешь выключать, буду сам каждый раз вставлять обратно в розетку. Но я всегда жил так, и менять свои привычки оснований не вижу». У кого труднее положение, тот и принимает решение. Супругам надо выходить из дому, с ними ребенок, они торопятся, особенно он. Но тут она спохватывается: «Давай переоденем маленькому рубашечку, она некрасивая». Он: «Нет, это не самое главное, пойдем так». Кто прав? Прав он, так как его позиция определяется внешними обстоятельствами. Он опаздывает, а не внутренними желаниями. Ей хочется одеть ребенка покрасивее. Если этот вопрос касается обоих в равной степени или семьи в целом, он решается мирным обсуждением с аргументацией позиций. При обсуждении запрещается давить, обвинять, обижаться. Если это не соблюдается, обсуждение превращается в грубую стычку. Тот, кто это не соблюдает, ведет себя конфликтно и предупреждается о последствиях. Претендовать на какие-то особые привилегии и права. «Я муж, мне можно. Я женщина, мне можно». Это не аргументы, а безобразие. Никаких привилегий. Что можно одному, то можно и другому. Если один беседует нечестно, он предупреждается, а если продолжает, автоматически считается неправым. В моих бумагах сохранилась записка, которую я когда-то положил перед женой. Чудо, у меня возникло впечатление, что последнее время по вопросам о Ванечке я высказываю свое мнение как совещательное, а ты говоришь как правильно, то есть ставишь себя умнее или главнее. Так ли это? Если это так, как мы будем к этому относиться? Записка проблему не решила, но заставила жену задуматься. Еще одна зарисовка из нашей семейной жизни. Едем мы в метро. Ванька закаленный, но сейчас он в расчете на зиму тепло одет. Чудо, давай снимем с Ваньки комбинезон, ему жарко. Ничего, ему не жарко, все одетые и дует. Здесь температура градусов 18, а на нем еще две кофты. Нет, не надо снимать комбинезон. По сути, это уход от разговора. Чудо, мне сейчас неприятно, и ты ведешь себя нечестно. А если в другой раз я так буду себя вести? Давай обсудим серьезно, иначе плохо нам будет обоим. Давай. Да, ты прав, ему сейчас, наверное, жарко. Но ехать нам осталось 3 остановки, а Ванька не любит, когда его одевают-раздевают. Может быть, он и вспотел, но если мы его сейчас разденем, то его еще и продует. Давай все-таки не будем. Хорошо, давай. Я всегда знал, что жена у меня умница. Если разговор честный, но договориться не удается, решение принимает глава семьи. Глава семьи – это не командир-диктатор, а тот, на кого все смотрят, когда складывается трудная ситуация. Ему больше дается, с него больше и спрашивается. В нашей семье глава семьи – я, так получилось, и это устраивает нас обоих. Еще в самом начале семейной жизни, когда мы обсуждали вопросник, созданный Эгидосом, наткнулись на вопрос номер 186. Если договориться не удается и разговор зашел в тупик, кто уступит? Аллочка подумала, потом сказала: «Уступать буду я». Мой ответ: «Спасибо, злоупотреблять не буду».